Глава 15. Возвращаться в уютный и жуткий Ноксвилл не хотелось. Странно, что я считала его прекрасным местом для спокойной жизни. А вот мегаполис – мой мир. Небоскребы и вывески величиной с небоскребы поменьше, визжащие такси и неизвестно куда бегущий миллион людей. Здесь духи, даже при огромном желании насолить лично мне, заблудятся в неоне и хаосе. Здесь демонов, даже если их тысячи, никто не заметит. Но мы направлялись в колледж, и все, полагаю, по разным причинам. Я убеждала себя в необходимости образования и нежелании расставаться с Дастином. Харрисы же только там могли найти какие-то ответы. Ха, словно какие-то ответы что-то изменят. Кейна я избегала, почему-то просто не было желания общаться с ним. Хотя осознаваемых причин тому и не было. Стивенсон и Таша с ним не разговаривали принципиально. Полу я так ничего и не подобрала. Его кредитка и без заискивающих подарков позволяла ни в чем себе не отказывать. А вот Таша скривилась, когда я протянула ей коробочку с наручными часами и подчеркнула, что вытрясла из Кейна очень приличную сумму. Презент приняла, но рядом с Кейном даже стоять отказывалась. В итоге тот, лишенный внимания, в салоне самолета от скуки задремал. Когда за нами заверещал ребенок, а перепуганная мать пыталась его успокоить после страшного сна, Дастину пришлось ткнуть брата в бок. Кейн даже глаз не открыл, но судя по тому, что криков больше вокруг не раздавалось, то ли сам притворялся спящим, то ли все пассажиры передумали спать. Дастин наклонился ко мне и положил руку на мою. «Вы опять поссорились?» «Нет, получилось слишком импульсивно, потому я снизила тон. Наоборот, мы прекрасно провели время. Будь к нему терпимее, Лорен». Дастин слабо улыбнулся. «Он очень многое делает, не по своей вине». Я серьезно кивнула и сама это понимала. «Да, это как осуждать змею за то, что она ест мышей. Природа, даже если мышам это не нравится». «Сама ты змея», — ответила мне из-за Дастина, и при этом продолжала изображать спящего. Я парировала. «Нет, дорогой, вокруг тебя все становятся мышами, даже если до встречи с тобой были змеями. Все познается в сравнении». «Вы все-таки поссорились», — обреченно заметил Дастин. Но Кейн ответил спокойно. «Ничего подобного. Как сказала мышь, наоборот. Кстати, я уговорила ее перебраться из общежития в наш дом». «Серьезно?» – Дастин уставился на меня. «Кейн не просто сам по себе плохой, он делает плохими окружающих. Я, например, очень не собиралась врать, но теперь приходилось. Я сказала только, что подумаю об этом. Он так ныл о своих дежурствах, и я была вынуждена пообещать, чтобы твой брат заткнулся». Между кресел в ряду впереди показались сразу два удивленных лица. «Соседка», — Таша казалась перевозбужденной, — «я одна в комнате не останусь, так что бери меня с собой». «А я?» — не понимал Стивенсон. «Вы уж простите, господа демоны, но мне в кампусе тоже не по себе ночью. Я засыпала с мыслью, что хоть один из вас где-то неподалеку, и если заору в полную глотку, то есть надежда, что и меня спасете за компанию». «Как телохранителя Лорен, сами же говорили». Кейн не выдержал и открыл глаза. «Не слишком ли многолюдная компания? Может, мы еще и пару десятков мексиканских иммигрантов подселим? Зачем уж мелочиться?» Таша и Стивенсон отреагировали хором. «Но и никакой ты не телохранитель. Я же издевался. Неужели непонятно?» – добавил Кейн. «Но!» – еще больше жалобно. Дастин поднял вверх руку, успокаивая всех разом. «А Кейну нельзя ночевать в общежитии?» «Ладно, я могу и один оставаться в кампусе. Попрошу себе комнату. Хотя в идеале было бы нам с братом не разлучаться. Мало ли что, вдвоем мы все-таки сильнее. Или мы все переедем к вам?» Не сдавалась от чего-то счастливая Таша. «Я за свое проживание платить могу», – поддержал Стивенсон. «Я же вам не стипендиатка». Кейн от происходящего в восторг приходить не хотел. «То есть вы со мной теперь разговариваете? Что мне еще для вас делать, друзья, чтобы вернуть себе собственный дом?» «Не разговариваем», — уверенно выбрал Пол. «И кошмаров боимся», — поддакнула Таша. «Но ты же сам говорил, что к этому можно привыкнуть». Дастин пожал плечами, посмотрел сначала на меня, потом на Кейна. «Вообще-то это хороший вариант. В Ноксвилле духи так же сильны, но все-таки мы будем держаться вместе. Это надежнее». Кейн в ответ только застонал и снова закрыл глаза. Как маленький ребенок в самом деле. Но я и с собственным отношением определиться не смогла. Вот так решала, а за меня все решили другие. И ведь тоже не рискну теперь остаться в кампусе одна. Но все-таки в компании отважиться на переезд куда проще. Выглядит объективной необходимостью, а не просто моим и Дастина желанием ночевать под одной крышей. Во вторник преподаватели не переспрашивали о дне прогула. Кейн, по всей видимости, этот вопрос полностью закрыл. Даже мистер Ривер был как никогда дружелюбен. В конце семинара подозвал меня к себе и вытащил из стопки контрольную. Буквально каждое задание было перечеркнуто. «Мисс Райс, нам обоим очевидно, что с интегралами у вас настоящие проблемы, которые самостоятельно не решить». «Ну, я вижу, что вы стараетесь. Возможно, нам стоит позаниматься отдельно. Потянем базу, остальное уже будет зависеть от вас». «Да, я радости скрыть не пыталась. Спасибо, я не подведу». «Тогда понедельник, среда и пятница, за полчаса до начала факультатива». «Спасибо, мистер Ривер, завтра буду здесь». «Ай да Кейн, ай да интегральный спаситель. Раньше, что ли, не мог пошевелиться?» После факультативов мы быстро собрали вещи и направились к стоянке, где нас уже ждали Харрисы. Стивенсон вообще бесстыдно пританцовывал. Что с ним такое? Новое приключение, которое выглядит забавнее травли стипендиатов? От комнаты мы с Ташей отказываться не стали и вообще старались не привлечь внимания к нашему отъезду. Вполне возможно, что придется скоро вернуться, если такой разношерстной толпой не уживемся. Мы ни с кем не общались настолько близко, чтобы наши ночевки вне общежития тут же были замечены. Я даже мистеру Такеру пока не сообщила. Успеется еще, особенно если я буду жить через несколько домов от него. В машине все же решила поблагодарить Кейна. Спасибо, что намекнул мистеру Риверу о помощи по его предмету. Кому? Он поймал мой взгляд в зеркало заднего вида. Преподавателю? Ну да. Я его с прошлого четверга не видел. В воскресенье утром обошел только нескольких, тех, кто был на территории. Я растерялась. А, ну, значит, он и сам подобрел, предложил позаниматься. Дастин повернулся с переднего сиденья и уставился на меня. Может, и сам, но в случайности как-то не верится, да и не похоже на него. Где будете заниматься? В его аудитории, где факультатив по высшей математике. «Придется за вами присмотреть». «Опять?» – раздраженно отозвался Кейн. «Опять?» – без заминки отрезал Дастин. Я глянула на Ташу, которая похлопала меня по плечу, будто утешая. В конце концов, от нее я жажды убийства не ждала точно так же, как не ждала любезности от мистера Ривера. Будет неплохо, если кто-то из Харрисов три раза в неделю по полчаса поторчит неподалеку. Как вообще выживать в этом мире, когда в каждом событии высматриваешь подвох? Вначале показалось, что дом братьев очень уютный. Кухня и гостиная на первом этаже производили именно такое впечатление. Дастин предложил свою комнату на нижнем ярусе уступить нам с Ташей, подальше от кошмаров Кейна, а они со Стивенсоном выживут и на втором. Но Пол неожиданно начал спорить. «Почему бы Лорен не поселиться с Дастином на втором этаже?» Это так он решил увеличить расстояние от Кейна, а говорил, что кошмары его не страшат? Я уже было обвинила переростка в трусости, как и Таша огорошила. «В самом деле, может, достаточно уж этих хождений вокруг, от которых даже мне уже не по себе?» Вот это уже подозрительно, будто бы договорились насильно свести меня с Дастином. Я лишь на секунду разинула рот, но потом сообразила и уставилась на Кейна. «Как тебе это удалось, если они с тобой даже не разговаривают?» Хотя бы отнекивался, все на душе легче было. Но Кейн пожал одним плечом и направился по лестнице в свою каморку под крышей, напоследок бросив: «Я очень талантлив, очень». Таша с Полом недоуменно переглянулись. Псевдоподруга выдала задумчивое: «То есть, когда он намекал, что мы вашей с Дастином романтике мешаем, снова внушал? Если внушал, — забубнил Стивенсон, — то и духа ему лысого взад обойдется. И что же творится в голове у стипендиатки, если до нее не дошло, что в этом случае мы будем вынуждены жить в одной комнате?» «Слышь ты!» — Таша переключилась на него. «Дебилоид рептилоидного типа! На свои мозги-то уже и не рассчитываешь?» И в какой-то мелочи оба они были правы. Кейн может внушить, проникнуться какой-то идеей, но запретить думать он не способен. А этим двоим полпинка хватило, чтобы против меня выступить. Я сложила руки на груди и улыбнулась. «Знаете, я тут подумала, что и правда лучше с Дастином поселюсь. Давно, кстати, мечтала. А вы тут вдвоем как хотите, так и разбирайтесь. Не сочтите за месть». «Хотя, сочтите». На самого Дастина я и не посмотрела, боялась смутиться. Да и в конце концов, сколько этот детский сад можно еще растягивать? Но краем глаза уловила, что он тоже улыбается. «Вам точно с Кейном поменьше надо общаться. Ты иногда говоришь точно так, как сказал бы он», прозвучало почти восхищенно. Я легко пожала одним плечом, подхватила свою сумку и без приглашения отправилась к двери своей новой спальни. И сразу стало просто. Достаточно было решиться. Ожидаемой пыли в спальне, несмотря на обилие вещей, не обнаружилось. Не удивлюсь, если братья наводят порядок с помощью какой-то магии. В этой комнате располагались шкафы со старыми книгами, на полу стояли коробки, но больше меня беспокоила кровать. Я запретила себе беспокоиться, потому что знала наверняка, наши отношения с Дастином уже давно стремятся в эту точку. После ужина, который соорудили на скорую руку сообща, мы остались с Дастином наедине. Я была уверена, что он не собирается давить, но теперь уже я вознамерилась давить на себя. Едва он вернулся из душа, сама подошла и потянулась к нему. Дастин ответил привычной нежностью, обхватил мое лицо ладонями, прижался к губам. Я проходилась пальцами по его голым плечам, спине. Он мягко толкнул меня на постель и навис сверху. Я ловила каждый поцелуй, каждое бережное касание и уже сгорала от нетерпения. Но Дастин будто все усилия прилагал для того, чтобы не спешить. Освободил меня от майки и шорт, только после этого стянул с себя широкие домашние штаны. А потом принялся сводить с ума ласковыми касаниями языка и пальцев. «Дастин, ну же!» – простонала я, не в силах больше выносить накопившиеся страсти. Он посмотрел мне в глаза, улыбнулся и снова навис надо мной. Я выгнулась навстречу, принимая его внутрь, и только погрузилась в ритм, как вдруг Дастин дернул меня куда-то в сторону. Я лишь охнула, оказавшись прижатой спиной к стене. «Ничего себе! Это называется обычный человек?» Рассмеялась от неожиданности, но снова поддалась возбуждению, ощущая себя в его руках невесомой. Дастин с такой легкостью лишал меня опоры, что я успевала только выдыхать напряженно, ощущая себя будто в невесомости. Не знаю, хотел ли он меня впечатлить, но здесь срабатывало другое. Мое тело было вынуждено подчиняться его движениям, сознание смирилось с безоговорочным доверием. Оставалось только проклинать себя за то, что я так долго себя лишала настолько впечатляющего удовольствия. Потом мы долго лежали в постели, обмениваясь нежностью и поцелуями и не желая поддаваться усталости. «Я буду с ним или всю оставшуюся жизнь буду его вспоминать, потому что никто в мире не способен отказаться от подарка судьбы, сравнимого с Дастином Харрисом. И даже сон в его объятиях казался отличным лекарством от кошмаров. Конечно, я время от времени просыпалась, иногда и с криком, но мгновенно успокаивалась. Кейн был прав, ко всему можно привыкнуть. Ранним утром мы вышли из комнаты, держась за руки. Остальные сожители уже собрались на кухне. Конечно, я подготовилась к обрезным шуточкам и просто к воплям восторга от Кейна, ведь он вроде бы ждал нашего с Дастином сближения не меньше нас самих. Но ничего подобного не происходило. Он, кажется, на нас и не взглянул. Потом пришлось удивляться другому. Пол Стивенсон жарил блинчики, причем руководимый настырной Ташей, которая монотонно поучала его, вернувшись в свое обычное состояние. «Да пожиже тесто надо делать, разбавь молоком!» «Хватит меня учить, зануда!» Он был сильно раздражен. «Без тебя справлюсь!» «Ну еще бы ты не справился, соду от ванилина не отличаешь. Я почему-то даже не удивлена, что ты не слишком хорошо умеешь читать». Мы сели за стол, я тихо поинтересовалась у Кейна. Похоже, селить их в одной комнате было плохой идеей. «Не знаю». Он привычно коротко пожал одним плечом. «По-моему, выходит очень забавно. Ночью они дрались за кровать. Пока не знаю, кто в итоге победил, а кто спал на полу. Но еще через пару дней битвы будут слышны даже соседям». Таша с Полом будто только что нас заметили. И сразу принялись орать в два голоса на Кейна. «Ты вообще бы заткнулся!» «Да, все из-за тебя!» «Из-за меня?» Кейн развел руками. «Интересно узнать, а я каким боком отношусь к неумению читать Стивенсона?» «Блинов не получишь!» Отрезал Пол и отвернулся к плите. Таша рассуждала более спокойно. «Не строй себя идиота, Кейн! После того, что ты с нами обоими сделал, мы друг друга вообще адекватно воспринимать не можем!» «Я думал, вы не можете воспринимать друг друга из-за того, что ты стипендиатка, а у твоего огромного любовника интеллект на уровне вон той самой сковородки. Неужели есть другие причины?» Таша заскрипела зубами. Стивенсон двинулся на Кейна, но был остановлен вскочившим на ноги Дастином. «Все, все, я сказал, никаких ссор тут не будет. И если я еще раз увижу, что кто-то провоцирует скандал, выселю». «Даже если это мой любимый брат, выселю. Мы здесь собрались не для того, чтобы друг друга убивать». Пол и Таша тут же притихли. Никому не хочется оставаться в кампусе на радость духам. К тому же после того, как были замечены в компании Харрисов, разве кого-то из нас теперь так запросто оставит в покое? Зато Кейну все нипочем. «Очень интересно будет посмотреть, как ты собрался меня выселять. Прямо очень, Кейн». «Да, братишка, прекрати. Быть собой? Да. Тогда требую блинчик. Пусть и шеф-повар покажет, что между нами мир». Дастин перевел взгляд с Кейна на насупившегося Стивенсона. «Пол, ну уж нет, обойдется». «Пол, нет». Перепалка грозила перетечь в очередной конфликт, но все вздрогнули и замолчали, когда что-то стукнуло в окно. Потом еще и еще... Кейн подошел первым и обернулся к брату. Уже по его совершенно серьезному лицу стало понятно, что ничего хорошего не происходит. Я тоже присмотрелась. Птица, совсем небольшая, на моих глазах с размаха впечаталась в стекло. Приблизившись и выглянув во двор, я ахнула. На земле уже лежали несколько. Удары раздавались со стороны всех окон, но птицы все летели и летели. Мы наблюдали за этим неприятным и пугающим зрелищем в гробовой тишине, но через несколько минут все неожиданно прекратилось. «Надо убрать», — первым ожил Дастин, пока соседи не увидели. Кейн только кивнул, взял мешки для мусора и направился к двери. Я, не задумываясь, поспешила за ними. По всему двору мертвых птиц было не меньше сотни. Таша и Пол тоже присоединились. Дело надо было выполнить быстро. Птицы все были мертвы, возможно, даже не от ударов, словно их неведомые силы швыряло в наш дом, уже не живых. Мы спешили и не разговаривали. Хоть дом и стоял в самом конце улицы, но люди могли заметить жуткое зрелище. Хоть на первую лекцию уже опаздывали, Кейн свернул к городской свалке, где мы выбросили мешки. После этого разговор был неизбежен. Я озвучила вопрос первым, хотя и Таша с Полом сгорали от любопытства. «Часто такое бывает?» «Никогда». И вот именно этот ответ потряс сильнее прочего. Намного проще было бы смириться с тем, что это очередное приятное свойство лапушки Кейна. Но сухой и однозначный ответ Дастина свидетельствовал, что просто не будет. «Подождите, растерянно вспоминала я. Вы ведь сами рассказывали, что в детстве...» Дастин перебил. «В детстве, да, иногда соседские животные приходили умирать на наш порог. От болезни или старости умирать, а не демонстративно самоубиваться. Но после нашего разделения и этого не случалось. Мы почти полностью утратили свои способности». «Тогда что это было?» – взвизгнула Таша, которая до сих пор едва держалась. «Так духи показали, что нашли нас всех, мол, мы знаем, где вы прячетесь, то есть вы не очень-то хорошо прячетесь». «Ребята», – выдавил Стивенсон, – «мой отец найдет работу всем, поехали отсюда, а?» Харрис и синхронно покачали головами. «И раз Дастин остается, значит, и я тоже». Кейн будто только припоминал. Мертвые птицы. Брат, совершенно точно я на такое натыкался в одной из книг». Дастин тоже задумался и кивнул. «Да, что-то было. Найдем, когда вернемся. А пока...» Он быстро оглянулся к нам, сидящим сзади. «Старайтесь держаться вместе. Если что-то не так, кричите в полную силу. Я или Кейн придем. Вечером пересмотрим книги, найдем все упоминания. И если я правильно понимаю, ничего хорошего это не предвещает». «Не паникуй раньше времени, Дастин», – вмешался Кейн. «Может быть, это обычно случается, когда тебе и перепадает?» «Ха, очень смешно». «Это просто версия, брат. Птиц расшибает таким восторгом, что они пачками валятся в обморок. Предлагаю повторить эксперимент, чтобы убедиться». «Кейн, прекрати. Ситуация не подходит для твоего неоднозначного юморка». «Я пытаюсь разрядить обстановку, потому что сам паникую. Даже не знаю, что страшнее, дохлый птичник или внезапно подобревший мистер Ривер». Я, в отличие от Дастина, не спешила возмущаться. От шуточек Кейна настроение уже не зависело. Потому пусть мелет, хоть самому себе делает приятно. И по поводу мистера Ривера он может оказаться прав.